Он выбрался из-за стола, задраил все окна, помыть бы их не мешало, взял собаку на поводок и замкнул дверь на ключ. У ворот своего дома он вдруг как будто вспомнил о Юльке с Лерой и их непреодолимых жизненных сложностях, которые начинались как раз за забором. На участке играла музыка, машина за хлипким штакетником стояла нараспашку, в глубине сада мелькало что-то неестественное, яркое. Андрей Ильич потоптался у калитки, а потом все же зашел. Куда деваться-то? С бывшей женой он разговаривать, конечно, не станет. А сестре скажет, чтобы забирала подругу и убиралась. Сейчас не до них. «У тебя такое лицо, — сказали из-за яблонь негромко, — как будто ты уксусу выпил». «Да ну, — удивился Боголюбов, — быть не может». Дощатый стол был накрыт веселой скатертью. Ветер слегка шевелил ее, как будто гладил. Медведь на воеводстве в центре сиял под вечерним солнцем. Вокруг толпились чистые чашки и тарелки. Самовар отставлен на пенек, садовые кресла застелены пледами. Андрей Ильич стиснул зубы. Его бывшая жена везде и всегда умела устраиваться с наибольшим комфортом для себя. «Я хочу извиниться, Андрей, прости меня, пожалуйста». «Как?» — вскричал Боголюбов. «И ты тоже?» Лера вышла из-за яблонь. «Я не знаю, кто еще тоже, но я-то должна. Приехать к тебе моя идея, и не самая умная, наверное». «Вот это точно. Я уеду завтра». Боголюбов кивнул. Ему хотелось спросить, почему не сегодня. Лера оглянулась на крылечко, помедлила и подошла поближе. «Ты только Юльку не отпускай в Москву», — сказала она почти умоляюще, понизив голос. «Хорошо? Ей туда нельзя». «Жил-был у бабушки серенький козлик», — пропел Андрей Ильич. «Жил-был у бабушки серый козел». «Вот как серый козел». «То есть ты ничего не хочешь слушать?» — он помотал головой. «Понятно». Она отвернулась, и он быстро и воровато посмотрел на нее, как будто украл. Сегодня она была причесана попроще. Видимо, сказалась ночь на бывшем директорском диване. Короткие белые вихры торчат совсем по-девичьи. В наивных розовых ушах сверкают бриллиантовые капли, его подарок к прошлому дню рождения. Личко умытое, не раскрашенное, и от этого свежее, юное. Когда-то ему нравилось, что его жена такая разная. В официальных костюмах строгая, холодная и взрослая, а в джинсах и маечке совершеннейшая девчонка. «У тебя хорошая собака». Он отвел глаза, нагнулся и отцепил мочу с поводка. «Ты освоился на новом месте?» Он пожал плечами. «Ужинать будешь?» Он пошел по дорожке к дому, остановился и сказал издалека, очень серьезно. «Лер, постарайся со мной не разговаривать. Цивилизованный развод двух цивилизованных людей — это история не про меня. Я тебе уже говорил когда-то. Я дикий человек, самодур. Ты завтра уедешь, да? А до завтра перетерпи как-нибудь. Не изображай интерес и заботу. Воздержись, хорошо?» И поднялся на крыльцо. Все окна в доме были распахнуты настежь. Играло радио. «Московское время, 18 часов, 2, нет, уже 3 минуты, у нас в эфире танцевальная музыка в стиле ретро!» Крашеные полы отмыты до блеска. «Всегда быть рядом не могут люди», — громко распевала Юлька, подпевая приемнику. «Всегда быть вместе не могут люди, нельзя любви, земной любви пылать без конца». Злыми шагами Боголюбов вошел в кабинет. Его сестра сидела на подоконнике, свесившись на улицу, и терла стекло скомканной газетой. «Привет, Андрюха!» — из-за стекла прокричала она и помахала газетой. «Смотри, какая чистота! Ботинки нужно снимать! Куда ты на мытые полы приперся?» «Юль, что происходит, а?» «А что происходит? Уборка происходит. Мы всю твою посуду в шкаф переставили, в ту комнату. Шкаф тоже помыли. Скажи, зачем мы друг друга любим? Считая дни, сжигая сердца?» — опять затянула она. Он подошел и за руку втянул ее внутрь. Она спрыгнула с подоконника, вид у нее сделался несчастный и независимый одновременно. «Юль, ты что, дура? Вы мне тут не нужны, ни ты, ни она. Ты бы хоть разрешение спросила». «А ты бы разрешил нам приехать?» «Нет». «Вот именно», — воинственно сказала Юлька и кинула на пол газетный ком. «И мы пытались тебе позвонить, но ты не отвечал, значит, сам виноват». «Это точно», — согласился Боголюбов. «Я всегда сам виноват во всем». «В Москву я не поеду», — заявила Юлька. У меня отпуск до 5-го, а там еще выходные. Я останусь у тебя. И не делай такое лицо, я тебя не боюсь. — Андрей Ильич! — закричали с улицы, и собака вдруг забрехала. — Можно вас на минуточку? Боголюбов сквозь зубы выговорил нечто длинное и витиеватое и выскочил на крыльцо. Модест Петрович заглядывал в дверной проем, вид у него был самый благожелательный. Лера с граблями в руках маячила на заднем плане. «Добрый вечер, Андрей Ильич. Не ко времени я. Должно быть гость у вас». «В самый раз», — любезно перебил Боголюбов. «Сегодня ко мне повышенное внимание. И Саутин, и Нина, и Модест. Что-то произошло или только должно произойти? Я что-то упускаю, не замечаю». «Я, собственно, с приглашенницем к вам. Мы с сыном на рыбалку в ночь наладились, так, может, вы с нами? Своими глазами, так сказать, увидите наши заповедные места». «Очень неожиданно», — пробормотал Боголюбов. «Я не готов». «Да чего там готов, не готов? У нас-то все давно готово, и места мы знаем. Посидим у костерка, ушицу похлебаем, поговорим за жизнь». «Соглашайтесь, Андрей Ильич, право слово, соглашайтесь». Если бы за могучим плечом Модеста не маячила трепетная Лера, не причесывала граблями траву, не прислушивалась к каждому слову, не поправляла белые волосы тыльной стороной ладони, он бы отказался, конечно. Но она маячила, прислушивалась и поправляла. И Андрей Ильич приглашение принял. Модест Петрович как будто удивился немного. Боголюбов это его удивление заметил. «Значит, часика через 2 мы у ворот посигналим». «Я на своей поеду, Модест Петрович». «Да это как вам больше нравится. Снаряженец предоставим, палатку возьмем, котелки, треноги, сапожки, резиновые, все есть». «У меня свои сапожки, Модест Петрович. И снаряжение свое». Тот оглянулся на зачехленный прицеп с моторкой. Половина боголюбовского бывшего директорского участка была теперь заставлена разнообразными транспортными средствами. Модест Петрович усмехнулся. «А что, можно и лодочку подцепить? Там у нас местечко есть. Плиты уложены, катки, чтобы спустить удобнее. Отчего же не побаловаться?» Проводив Модеста, Боголюбов в 2 счета разложил прицеп, повытаскивал сапоги, штаны, спальник, кинул на траву увесистый мешок с палаткой, прислонил к борту чехол с удочками. «Андрюш!» — закричала с крыльца Юлька. «Ты что, уезжаешь? А ужинать?» Куда-то подевалась сковородка, котелки все на месте, до одного, а сковородка пропала. Куда на рыбалку без сковородки? Налегая животом на борт так, что прицеп качался, Боголюбов перекидывал узлы. Куда она делась-то? Забыть ее в Москве он никак не мог. Его собака сидела рядом с прицепом и таращилась во все глаза. «Ищи давай!» — велел ей Боголюбов. «Что ты без дела сидишь?» Она подошла и понюхала увесистый палаточный чехол. — Да не палатку, а сковороду. — А, это мы взяли, — сказала у него за спиной Лера. Он оглянулся. Она стояла совсем рядом. Мы паэлью делали, а подходящей сковородки не было. Так мы у тебя вытащили, я же знаю, где она лежит. — Что вы делали? — помедлив переспросил Боголюбов. Лера виновато кивнула на мангал. Над ним вился белый дымок. Андрей Ильич посмотрел. Его знаменитая рыбацкая сковорода, чугунная, тяжеленная, закопченная, настоящая, без дураков, стояла на углях внутри мангала. Он поднял крышку, отшатнулся от пары и понюхал. Пахло умопомрачительно. «Мы решили, что Юлька моет окна, а я готовлю ужин. Вот я и подумала, что на огне будет вкуснее. Ты же любишь, когда на огне». Должно быть, дело кончилось бы скандалом, если б не появление Саши Иванушкина. «Андрей!» — закричал он так громко и так неожиданно близко, что Боголюбов уронил крышку. Крышка сильно загрохотала. «Я ключи принес. Ты от кабинета взял, а от наружных дверей нет. Мы про них забыли. Так я решил...» Боголюбов вернул крышку на диковинное блюдо паэлью. «Ключи вполне могли подождать до завтра. Вечером они мне ни к чему. Что происходит? Что им всем от меня нужно именно сегодня?» «Здравствуйте!» — радостно продолжал Саша. Поклонился Лере и пошарил глазами в поисках Юльки. «Освоились? Я думал, вы в музей заглянете. Наш музей — одна из главных достопримечательностей города и всей округи. Он посмотрел на Леру и Боголюбова мрачнее тучи. Замолчал и продолжил совершенно другим тоном. Я на минуту. Вот ключи, Андрей. Этот от служебного входа длинный от калитки, а сложный от... Добрый вечер, Саша. Лисичкиным голосом сказала Юля. Таким голосом, ласковым, вкрадчивым и фальшивым, говорила героиня сказки «Лисичка со скалочкой». Брату и сестре Боголюбовым эту сказку читал дед на разные голоса. «Поужинаете с нами?» Юлька пристроила на край стола жестовский поднос, когда-то, видимо, расписной, цветастый, а теперь вытертый, почти черный, с остатками роз и маков по краям. «Андрей нас бросает и уезжает на рыбалку. А вы ужинать будете?» «Я?» — поразился Саша. — Я? Да, наверное, буду. — Вот и прекрасно. — Так, еще салфетки и хлеб. — Я принесу, — вызвалась Лера. — Мне нужна моя сковорода, — процедил Боголюбов, чувствуя себя идиотом. — Мы ее сейчас освободим, — пропела Юлька. — И ты ее немедленно заберешь и спрячешь. — Лера, Лер, там кувшин с соком, захвати. — Александр, вы любите паэлью? Лера так готовит, с ума можно сойти. — Я не знаю, — Саша посмотрел на Боголюбова, как бы уточняя, любит ли паэлью. — Наверное, люблю. — Это такое испанское блюдо. Раньше считалось деревенским, а теперь изыск. Там все вместе — рис, курица, креветки. Можно еще ракушек, но в магазине были только какие-то подозрительные, мы не стали брать. Блюдо одной сковороды. Очень вкусно. Лера так вкусно делает. Особенно если на огне. — Юль, заткнись. Боголюбов ушел к прицепу и стал там шуровать, совершенно бессмысленно. — Ты на самом деле на рыбалку собрался? — Саш, не отсвечивай. Иди, ешь паэлью, испанское блюдо. Андрей Ильич затянул узел на рюкзаке, развязал узел на рюкзаке и полез в чехол со спиннингами. — Прямо сейчас поедешь, что ли? Как Модест Девиц, это его идея. Саша помолчал. Боголюбов продолжал шуровать. Солнце висело между старыми яблонями, белый дым путался в ветках, пахло весной. — Я с тобой поеду. Тебя не приглашали. — Я без приглашения. Андрей Ильич выглянул из-за прицепа. — Даже так? Саша кивнул очень серьезно, и Боголюбов больше ни о чем не стал спрашивать. Лера с Юлей караулили, призывали и повторяли, что сейчас все остынет и пришлось покориться. Изысканное испанское блюдо паэлья было съедено моментально. Боголюбов под уличным краном до блеска оттер сковороду и с мстительным видом сунул ее в багажник. Юлька показала на него глазами, засмеялась лисичкиным смехом и завела с Сашей светскую беседу. Он смущался и натягивал на запястье рукава клетчатой рубашки. Когда явился Модест Петрович в камуфляже и рыбацкой шляпе с полями, Боголюбов уже не знал, куда деваться от собственной неловкости и неправильности происходящего. Только на шоссе он вспомнил, что Саша поехал в чем был, в джинсах и нелепой рубахе, но спрашивать ни о чем не стал. Странное дело, Модест Петрович тоже ни о чем не спросил Сашу, когда увидел, что тот забирается в боголюбовскую машину. Как будто так и планировалось заранее. Или именно так и планировалось. А он опять ничего не понял.